Глава 27. Янли. Я старательно и медленно дышала, чтобы не начать просто и тупо орать, как базарная баба, во весь голос и с подвизгиванием. Очень хотелось, но я понимала — нельзя. У меня еще хватило выдержки аккуратно прикрыть испуганно моргающую принцессу одеялом. Затем я забрала у нее ребенка и уложила в корзинку, которую мы приспособили вместо колыбели. «Отдыхайте, ваше высочество. Вас чужие разборки не касаются», — пожелала я ей шепотом, устанавливая на кровати ширму и отгораживая пациентку от окаменевшего под моим ледяным взглядом Лунвайера. «А ты его не убьешь? — еле слышно вдруг спросила молодая мамочка. «Ащ, посмотрим». Я обернулась к двери и прикинула, как далеко ушел муж. Надеюсь, на достаточное расстояние и в то же время не слишком. Успокоив принцессу, я на всякий случай прилепила один из изготовленных Юншеном амулетов тишины на ширму, чтобы не напугать младенца. После чего медленно обошла кровать и остановилась перед безмозглым придурком, сложив руки на груди и вперив в него пристальный взор. Лунвайер сначала пытался поиграть со мной в гляделки и задирал подбородок в попытке показать спесь, но вскоре сдался. «За что ты меня ненавидишь?» Стараясь сохранять спокойствие, выдавил он. «За что?» — тихо переспросила я. «А сам не догадываешься? После того, что ты сделал с Юншеном, я тебя не просто ненавижу, а презираю. Ты тупой, самодовольный, болван и предатель. И не попытался ему помочь, не стал ничего выяснять, не подумал о том, что друг, который был рядом с детства и всегда приходил на выручку, причем бывало и во вред себе, теперь тоже нуждается в поддержке. Ты задал один вопрос, не дослушал ответ и ушел весь такой праведный, бросив брата. А его ждала участь хуже, чем смерть. Сразу осудил, не старался понять. Ты! А когда сам попал в беду, спокойно принял помощь как должное. Ты даже не извинился за все время и вообще не пытался». Я не орала, выдавая восклицательные знаки, свистящим шепотом, и только выплюнув последнюю фразу, заметила, что давно держу Шиди обеими руками за отвороты халата, слегка встряхиваю и шиплю прямо в лицо. Наши носы почти соприкасались. «Неправда. Я пытался. Я хотел вытащить. Из тюрьмы спасти. Пытался». Потерянно забормотал Шиди, пряча от меня глаза. «Но я опоздал. Я сначала правда поверил», — задыхался он. «Я был зол. Ничего не хотел слышать и начал сомневаться. Я стал искать и спрятал вещи Шисюна, когда их хотели уничтожить. Сказал, что сам это сделаю». «И долго ты сомневался, Лунвайер?» — безжалостно припечатала я. «Успел разобраться еще до того, как собрату выжгли его совершенство?» Шиди побледнел. Хотя, казалось бы, куда уж больше, он и так смахивал на статуэтку из лучшего императорского фарфора. «Нет». Бледные щеки покрылись лихорадочными красными пятнами. «И какой толк от твоих сомнений?» Я чувствовала, как наливается гноем нарыв в его душе, и резала по-живому. «Я думал, мы убежим. Уйдем из Ордена вместе. Потому собирал в Тянькунь все. И свои вещи, и Шисюна. Даже выкрал пилюли у небожителей пикоцелителей. Меч не отдавали, тоже пришлось». Шиди вцепился дрожащими пальцами в рукав моего ханьфу, но мои руки от своего горла убрать почему-то не пробовал. «Зачем Юншену был нужен меч? Он не сумел бы вынуть его из ножен». Устало покачала я головой, отпуская одежду Шиди и усаживаясь на кровать. «В мече часть души заклинателя», — непреклонно посмотрел на меня Шиди. «Дурак ты! Душа заклинателя в его сердце и разуме, а не в железяке. Пока ты сперва сомневался, а потом выжидал, чтобы добыть кусок металла, Шисюн медленно умирал в тюрьме и успел оказаться на рабском помосте в таком состоянии, что тебе и не снилось. Ты думаешь, тебе одному было плохо? Нет, ему пришлось гораздо хуже». Когда я понял, я не мог сразу. Если бы я не продолжал осуждать его на глазах у других, за мной бы принялись следить. Надо было притупить бдительность остальных. «И чего ты добился? Тебя не заподозрили?» Не шпионили за тобой, а? Зато собрат умирал с мыслью, что ты от него отрекся, и все равно кинулся тебя выручать на рыночной площади. Шуйсяо, да меня бы даже демоница с хвостом не заставила тебя выкупить и лечить, если бы Юншен не захотел. Признаться, я слегка кривила душой. Лечила бы все равно, конечно, но сейчас злость пересиливала милосердие. Да знаю я, умные мысли и стратегия никогда не были моими достоинствами. Я воин, а не политик. Но я пытался. Правда. Старался. Голос скатился до едва различимого шепота. Ага, именно поэтому теперь метёшь языком, как помелом, повторяя старые ошибки. Ты хоть понимаешь, что несёшь? Или от гнева вообще себя не контролируешь? Одного раза недостаточно? Ты мало наплевал ему в душу? И мне без разницы, что ты действовал из лучших побуждений. Сейчас ты лил грязь. Тоже для того, чтобы запутать врагов? Или просто ужалить побольнее намеревался? Я боюсь, что его снова обвинят в связи с демонами. Понятно? Вдруг твои слуги донесут и... Где ты видишь слуг? Кроме того, громко орёт о демонах, здесь только единственный человек — ты. Если прислуга и прибежит, то исключительно из-за твоих воплей. Я не хотел. Ян Ли. Внезапно бамбуковая дверь отодвинулась в сторону, и на пороге возник Юншен. Хватит, пожалуйста. Не надо. Шиди уже достаточно наказан. Ух, я чувствую, что муж хотел как лучше, но на самом деле его вмешательство окончательно добило нашего придурочного воина. Глаза Лун Вайра расширились и... Вот идиот! Ты что творишь, безмозглый? Да. Похоже, я успела испортить и мужа, а не только брата. Иначе мой возвышенный небожитель ни за что не стал бы ругаться, выбивая из рук Шиди меч, которым тот попытался зарезаться. Нет, я согласна с формулировкой. Идиот безмозглый он и есть. Силёнок, даже ножны с лезвия стряхнуть не хватило, а туда же. Зато получил по физиономии от Шисюна, тихо охнул и без сил уткнулся Юншену лбом в плечо. «Совсем рехнулся. Зря мы тебя с того света вытаскивали», — сердито высказал собрату мой супруг, но я видела, как беспомощно дрогнули губы Юншена. «Держи его крепче», — я кивнула Юншену, указав на кровать. «Давай, обними. Пусть. Ему надо все выплеснуть, иначе он будет то орать, то беситься и заталкивать вину внутрь, пока она ему дыру не разъест и язву желудка не организует. Самоубийца, Гуев». Мозгов, как у палочки для еды. Ну ладно, Шиди, все. И обняла обоих. А хорошо, что в местной культуре нет запрета на мужские слезы. Ни один житель Поднебесной никогда не ляпнет, что, дескать, настоящие парни не плачут. Иногда плачут. И еще как. И это правильно. Им обоим нужно. И мне тоже.